9 августа 1990 года. Энск. Первый день в МПСХО. К 9 утра я подкатил ко второму корпусу строительного института и подождал в тенечке Мишу. Одному что-то не хотелось в этот гадюшник соваться. Ждать пришлось недолго, и вот мы уже вдвоем двигаемся по запутанным коридорам. Удивительно, кто только проектировал это здание, что по нему постоянно надо прыгать на полэтажа то вверх, то вниз. Комната номер 113 без таблички. Стук-стук. Ответа нет. Да и ладно. «Доброе утро, товарищи МЖКовцы!» — сказал я в пространство, открыв дверь. Комната была абсолютно пуста. А, нет, в левом дальнем углу послышались какие-то звуки. И из-за какой-то временной стеночки показался Коля, весь всклокоченный и помятый. «Пришли?» — хмуро спросил он и тут же продолжил не совсем логичной фразой. «Вы это, погуляйте еще минут 10, а я тут приберусь». «Да нет вопросов, погуляем», — ответил я, и мы вышли обратно. «Чего это он?» — недоуменно спросил Миша. «Да подругу, наверное, к себе привел. Сейчас выпроваживать будет», — предположил я наиболее вероятную версию. «У них тут еще и бордель до кучи», — вздохнул Миша. «Ай да комсомольцы!» Сели на подоконник неподалеку. Миша закурил. Я не стал. Через непродолжительное время из комнаты 113 выскользнула девица. Судя по виду, явно с небольшой социальной ответственностью. В облегающем мини и на высоких каблуках. Прошла мимо нас, не забыв стрельнуть глазками, и скрылась за очередным поворотом. «Можно заходить, я думаю», — сказал я. «А Колю этого вместе с Володей гнать надо из руководства грязными тряпками». «Я тоже так думаю», — признался Миша. «Но не мы их туда ставили». «Извините, ребята», — сказал Коля, когда мы снова зашли. «Не думал, что вы так рано придете». «Давай к делу», — попросил я, садясь за заваленный бумагами и засохшими остатками еды стол. «Начнем с проекта, хорошо?» «Хорошо», — удивленно ответил Коля и достал из шкафа толстенную папку. «Начинайте, а я пока покурю». «Кури здесь!» – остановил его я. «Нам без тебя здесь не разобраться. Последние архитекторы, с которыми ты разговаривал, это кто были?» «Проектный центр «Среда» они называются», – быстро ответил тот. «Сидят на Белинке 160. Но разговора, как такового, с ними не вышло. Первое лицо отсутствовало». «И кто там первое лицо?» «Соколова какая-то. Любовь Сергеевна». «Окей, наведаемся к ним еще раз». «Дальше. Насчет двух квартир застройщику». «Да-да, это главный камень этого. Преткновения. Слишком мало. Никто не соглашается работать из-за двух квартир-то». «Есть выход. Снести соседнее полуразрушенное строение и расширить границы строительного участка», — сказал я. «Там в подвале этой бани тепловой пункт», — возразил Коля. «Куча вентилей и манометров, так что ломать ее нельзя». «А если перенести этот теплопункт в наш подвал?» «Ха, это вариант», — задумчиво процедил он. «Но надо ж все согласовывать с кучей инстанций. С Теплоэнерго в первую очередь». «Давай контакты Теплоэнерго. Прямо сегодня и начнем. Записывай, буркнул Коля. Благовещенская, 8. Иванов Сергей Михайлович. Телефон. И он продиктовал 6 цифр. Так это рядом же с нашим будущим домом, вступил в разговор Миша. Все правильно. С одного края там бесхозная баня, а с другого они, теплоэнергетики. Это похоже нам на руку, задумчиво сказал я. Вот с них и начнем прямо сейчас. Однако ты резво за дело решил взяться. А чего тянуть-то? Ответил я. Раньше сядем, раньше выйдем. Да, и мне бумага какая-нибудь нужна, что я официальное лицо, а не человек с улицы какой. От МПСХО я тебе хоть сейчас ее нарисую, а от штаба только в райкоме выдадут. И тут в дверь вошел низенький Володя. Чуть ли не в прыжке ворвался. Так, недобро сощурился он. А это наши сменщики заявились. Не запылились. Из чего я сделал вывод, что ребята разыгрывают классическую схему хорошего и плохого полицейского. «Привет, Володя!» кинул я ему. «А мы уже уходим!» Так что все, что наболело, выскажешь в другой раз. И я подхватил накорябанную только что бумажку с печатью, в коей была нарисована моя новая должность, подтолкнул Мишу к двери, и через минуту мы оказались на узкой и тесной Ильинке. «Ты чего так резво соскочил-то?» – спросил меня Миша. «Неохота с утра ругаться. Мне вчерашнего вечера хватит». «И что было вчера вечером?» «Да с Иркой я разъехался. Поживем пока отдельно». «Жить-то есть где?» «Да, с этим все в порядке. А у тебя как дела в семье?» «Получше, чем у тебя. Теща только заедает». «Ясно. Ну что, может, тогда разделимся? Я к теплоэнергетикам, а ты к архитекторам». «И что я там скажу?» «Понятно. Поехали тогда вместе. На двойке можно. Прямо к их конторе подвезет». Красная Татра подкатила через пару минут. И уже очень скоро мы топтались на родной практически Благовещенской улице. У входа с черной монументальной вывеской «Энск Теплоэнерго». Вахтер косо посмотрел на наш мандат. Потом связался по телефону с кем-то. Потом предложил подняться на второй этаж к главному инженеру. К Иванову Сергею Михайловичу. В приемной у него сидели посетители. Поэтому пришлось подождать с полчасика, а далее нас с Мишей запустили внутрь. «МЖК?» – переспросил начальник. «Что-то я про вас слышал. Дом мы тут рядом собираемся строить. Вон там!» И я показал пальцем в окно, которое выходило как раз на наш пустой участок. «Молодцы!» – отвечал Михалыч, кинув косой взгляд в окно. «А к нам-то какие вопросы?» «Не вопросы, а вопрос, Сергей Михалыч», – улыбнулся я. «Нам бы немного расшириться в сторону вон той бани. А там, как говорят умные люди, в подвале расположено что-то из вашего ведомства. Так мы пришли вот чисто провентилировать этот вопросик. Возможно ли это? И что для этого потребуется? А зачем вам расширяться?» Михалыч устроился в кресле поудобнее, приготовившись слушать. «Нас в отряде 12 душ, а по плану в доме спроектировано 14 квартир. Итого... Две отходят застройщику. Но за такие крохи, сами понимаете, никто сейчас в наши сложные времена работать не хочет. А вот мы и пытаемся немного расширить границы участка для еще одного подъезда». «Понятно, понятно», – застучал он ручкой по письменному прибору на столе и после некоторой паузы продолжил. «То, что это вам нужно, понятно. А наш интерес тут в чем? Придется же какие-то движения производить, что-то согласовывать, как-то переносить все это. Во-первых, перенесем мы все сами, в подвал нашего дома. Осторожно начал я. От вас только виза нужна на эти действия. А во-вторых, огласите свои требования. Что вы от нас хотите за эту подпись? Квартирку в этом новом подъезде, если нам выделите. Не стал размазывать манную кашу по тарелке главный инженер. То с подписью никаких проблем не будет. Даже поможем чем-нибудь на этапе подвода коммуникаций. Сколько комнат в квартире нужно будет? Сразу перешел я в деловой режим. А какие квартиры у вас там предусмотрены? От 1 до 4 комнатных. Всех поровну. Не стал я утаивать от него эту информацию. Все равно ведь узнает, если захочет. Однушка это маловато. 4 комнаты как-то слишком. А на 3-ке вполне можем сойтись. Только не на 1-м этаже. По рукам, Сергей Михайлович. Быстро решился я. Вам 3-ка на 3-м этаже этого подъезда, нам быстрое согласование на снос бани, и мы в расчете. Когда планируется сдача дома? Уточнил он напоследок этот вопрос. В следующем году. Надеюсь, что до осени. Ляпнул наобум я. Очень приятно было познакомиться. Когда вышли на улицу, Миша тут же начал пытать меня. А не слишком ли вольно я раскидываюсь общими квартирами? На что я ему ответил. Не, Мишаня, не слишком. Альтернатива этому раскидыванию только та, что мы совсем ничего не увидим. Через год страна развалится, так что надо успеть до следующей осени. Кровь с носу. Проектировщикам тоже, что ли, квартирку пообещаешь? Обязательно. И еще райкому. С увеличением нашего участка на нем не 14 квартир уместится, а все 20. Минус 12 наших и 3 вот этих, это будет 5 штук застройщику. Вполне достаточный кусок, за который они жопу будут рвать. Ну, может быть, согласился Миша, но по его лицу было видно, какие большие сомнения его гложут. И мы все на той же 2-ке быстренько переместились в офис новоявленных городских архитекторов. На наше счастье, директорша Соколова, дама бальзаковского возраста, но со следами, как говорится, былой красоты, была на месте и согласилась нас выслушать. «А где же Коля с Володей?» – спросила она, мило улыбаясь. «Временно мы за них. Я Саша, а он Миша. Но присаживайтесь, слушаю вас со всем вниманием». «Пришли расставить все точки над ее», – начал я, скромно сев на краешек простого венского стула. «Ну так расставляй», – весело ответила она. «Ничего, что на «ты». Нормально», – так же весело отозвался я. «Как там классики говорили? МЖК – это молодость мира, и строить его молодым». «Классики про коммунизм говорили», – поправила меня Соколова. «Другой классик на этот счет определенно высказался. Марксизм не догма, а руководство к действию», – подхватила Соколова. «Давайте уже ближе к теме». «Окей». Уселся я на стуле поудобнее. «Нам нужен проект, причем максимально быстро, в идеале за месяц, чтобы в сентябре начать строительство, а через год закончить, в том же идеале». «А ты, я смотрю, молодой и резвый», – пошутила она, – «как жеребец на ипподроме». «Стараюсь, Любовь Сергеевна», – отвечал я. «На беговой дорожке клювом щелкать не рекомендуется, а то другие жеребцы обойдут. Так вот, Сможете вы нам обеспечить такой проект за месяц?» Она подошла к двери и крикнула: «Стрельцов!» Через десяток секунд на пороге нарисовался молодой человек в модном джемпере и с всклокоченной головой. «Игорь», — сказала она ему, — «вот тут заказчики интересуются. Обеспечим мы им проект за месяц или нет?» «Что за проект?» — тут же уточнил он. «На Благовещенской. Ну там, где кругом сплошной кизеветтер», — пояснила Соколова. «На Благовещенской?» — задумался Стрельцов и тут же продолжил цитатой из «12 стульев». «Это будет сложновато. Там же все это в окружающий ландшафт вписывать придется. И грунты проблемные». «Вот видите, что специалист говорит?» Вернулась к своему месту Соколова. «А если мотивировать разработчиков?» Помог я ей. «Игорь, свободен!» Быстренько спровадила она спеца. «А ты давай про мотивацию, раз уж начал!» «Значит, первое!» Начал я процесс мотивации. «Есть предварительное согласование с тепловиками на снос соседнего бесхозного строения». «Это какого?» – заинтересовалась она. «А вот!» – развернул я захваченный из МПСХО план участка. 10 лишних погонных метров по фасаду!» Соколова изучила план и изрекла: «Что-то в этом есть. Хотите число квартир в доме увеличить?» «Так точно, тащий архитектор!» Взял я под козырек. «С нынешних 14 минимум до 20, а может и больше». «Это вы хорошо задумали, но не до конца продумали», — ответила она после непродолжительного размышления. «Согласия теплоэнерго недостаточно. Нужна еще виза горсовета». «С ними тоже разберемся», — не очень уверенно ответил я. «Давайте сейчас лучше про вас и вашу контору. Мы договорились?» «Не до конца», — хитро прищурилась Соколова. «Ты там что-то про мотивацию говорил. Поясни». «Одна квартира в этом новом подъезде ваша. Вот и вся мотивация», — бухнул молчавший до этого Миша. «Трехкомнатная», — быстро подхватила мысль она. «Увы и ах», — вернул я себе роль в разговоре. «Но трехкомнатная там уже занята. Остались двушки и однушки». «Ладно, пусть будет двушка», — милостиво согласилась Соколова. «Но не на первом этаже». «На втором», — добавил я. «И приступайте к работе прямо с сегодняшнего дня, окей?» «Окей», — эхом откликнулась она. «Про горсовет не забудьте». Я вышел на белинку весь какой-то взмыленный. Тяжеловато этот разговор дался. «Про горсовет мы забыли», — уныло сказал Миша. «Это точно», — вздохнул я. «Еще минус одна квартира. Застройщику 4 остается. Есть еще вариант увеличить число квартир, снизив их площадь», — логично заметил Миша. «Пусть четырехкомнатных будет на 2-3 штуки меньше. Все равно это не ликвид». «Почему?» — спросил я. «Да потому что мало у нас таких семей из 5 и более человек. Все по 2-3, максимум 4». «Наверное», — согласился я. «А двушек зато можно будет наклепать по максимуму. Это самый ходовой размер». «Наверное, это выход», — согласился я. «Возвращаться уже не станем, но в следующий визит в эту среду дадим им вводную». «Ее еще надо будет утвердить в райкоме», — вспомнил Миша. «Пошли туда, что ли?» «Обед там, Посмотрел на часы я. Тут рядом АМК. Давай, что ли, к ним зайдем? А что за АМК? Спросил Миша. О, это серьезная контора, отвечал я. Расшифровывается как акционерный молодежный концерн. Занимается всем подряд, что приносит прибыль, и неплохо преуспел в последнее время. Руководителем там Кириленко такой. Не слышал? Сергей Владимирович, вспомнил Миша. Он самый, из комсомольцев. Молодой, но взлетающий вверх, как ракета «Протон». А ты откуда его знаешь? Давай я не буду раскрывать свои источники информации. Осадил Мишу я. Да, а мы уже пришли. Заходим.